не замедлил передать их госпоже Диане. И тотчас же в партии голубых пошло шушуканье. Поэта подозвали его, упросили, заставили прочесть стихи. Лиловые, увидя, как Моро пробирается сквозь толпу к Диане, тоже приблизились и окружили испуганного и польщенного поэта. Наконец и сама герцогиня де Тамп поднялась с места и с любопытством поглядела в сторону голубых. «Только для того, чтобы увидеть, — сказала она, — сумеет ли этот плут Моро, всегда такой остроумный, достойно воспеть госпожу Диану?» Несчастный поэт поклонился улыбающейся ему Диане де Пуатье и уже собирался начать стихи, но, обернувшись, увидел госпожу де Тамп, которая тоже ему улыбалась. Однако, если улыбка Дианы была полна благосклонности, в улыбке госпожи де Тамп таилась угроза. Итак, пригреваемый с одной стороны и обдаваемый ледяным холодом с другой, бедный Моро, дрожащим, запинающимся голосом, пролепетал свои стихи. Подчас, признаться, стать хотел бы Фебом, но не за тем, чтоб исцелять я мог боль сердца, мне неспосланную Богом. Ведь с болью, от которой изнемог, не в силах сладить никакой зарок. И не за тем, чтоб стрелами его сердца пронзать, соперничать напрасно мне с королем. Хочу лишь одного — любимым быть Дианою прекрасной. Едва прозвучали последние слова изящного мадригала, голубые разразились аплодисментами, лиловые хранили гробовое молчание. Ободренный похвалами и задетый за живое враждебными взглядами лиловых, поэт решительно подошел к Диане де Пуатье и преподнес ей свое творение. «Диане прекрасной», — произнес он вполголоса, склонясь перед красавицей, — «вы понимаете меня, сударыня, прекраснейшей из прекрасных, несравненной». Диана поблагодарила Моро выразительным взглядом, и он отошел. «Почему бы не посвятить один мадригал прекрасной даме? Ведь до сих пор я посвящал свои стихи прекраснейшей из всех», — сказал виновато Моро, проходя мимо госпожи де Тамп. «Помните, сударыня, властительницы гордой всех сердец?» Вместо ответа Анна пронзила Моро грозным взглядом. Все это время две небольшие группы держались в стороне от толпы придворных. Первую составляли небезызвестные нам Асканио и Бенвенуто Челлини, имевшие слабость предпочитать мадригалам божественную комедию. Во второй были столь же хорошо нам знакомые граф Дорбек, виконт де Мармань, мессер де Стурвиль и Коломбо, упросившие отца не смешиваться с толпой придворных. Она находилась впервые среди этих людей, и они не внушали ей ничего, кроме страха. Граф Дорбек, желая быть галантным, не захотел оставить невесту, которую отец привез во дворец, чтобы после обедни представить королеве. Асканио и Коломбо, хотя и были очень взволнованы, тотчас же заметили друг друга и то и дело украдкой переглядывались. Оба чистые и застенчивые, выросшие в возвышающем душу одиночестве, они чувствовали бы себя затерянными среди этой блестящей и испорченной знати, если бы не встретились здесь и не имели возможности обмениваться ободряющими взглядами. Они так и не виделись с того самого дня, когда Асканио узнал о любви Бенвенуто к Коломбе. Асканио раз 10 безуспешно пытался попасть в Малый Нельский замок. Но когда бы он ни явился, вместо госпожи Перрины его встречала теперь новая дуэнья, приставленная к Коломбе графом Дорбеком, которая каждый раз безжалостно его выпроваживала. А бедный Асканио не был ни достаточно богат, ни достаточно предприимчив, чтобы завоевать расположение этой женщины. К тому же он мог сообщить своей возлюбленной лишь печальные вести, а с ними можно было и повременить. Ведь Бенвенуто сам признался ему в своей любви к Коломбе. Бедные влюбленные не смели больше рассчитывать на помощь художника, напротив —